Панаев. Из литературных воспоминаний. Фрагмент печатается по изданию «Панаев. Литературные воспоминания. Москва. 1950 год». Страницы со 152 по 163. Знакомство Панаева. 1812-1862 годы с Загоскиным состоялось в апреле 1839 года. К числу самых коротких людей дома Аксаковых принадлежал Загоскин. Я редко встречал таких простосердечных и добродушных людей. Загоскин весь и всегда постоянно был нараспашку. Его бесхитростный, простой патриотизм часто доходил до комизма. Когда он бывал в расположении духа, он говорил без умолку и рассыпал в своем разговоре цинические пословицы, поговорки и выражения, сам восхищаясь ими и смеясь от всей души. Его круглое румяное лицо, вся его фигура, маленькая, толстенькая, но хлопотливая и подвижная, как-то невольно располагали к нему. Все в нем было искренно до наивности. Он имел взгляд на жизнь нехитрый, основанный на преданиях, на рутине, и вполне удовлетворялся им, отстаивая его с призабавной горячностью. Если кто-нибудь не соглашался с его убеждением и оспаривал его, он выходил из себя. Черные глаза его сверкали из-под очков и наливались кровью, он топал ножками, размахивал руками и отпускал такие словца, которые можно только слышать на улице. Новых идей, проповедуемых молодежью, он терпеть не мог. «Поверь мне, милый, все это чепуха», — говорил он Аксакову, — «завиральные идеи, взятые из вашей немецкой философии, которая, по-моему, и выеденного яйца не стоит. Русский человек и без немцев обойдется. То, что русскому человеку здорово, немцу смерть. Черт с ним, с этим европеизмом, чтоб ему провалиться сквозь землю. Тебя, Константин, я люблю за то, что ты привязан к матушке Святой Руси. Эта привязанность вкоренилась в тебя, потому что ты воспитывался в честном, хорошем дворянском семействе. Ну, а уж твои приятели, этих бы господ я...» Загоскин останавливался, сжимал руки в кулак и принимал энергическое выражение. Загоскин разумел под приятелями Аксакова, в особенности Белинского, которого он сильно недолюбливал. Ненависть его ко всему иностранному была забавна. «Пьют лафиты», — говорил он, — «да разные Йоганнесберги и Шато-Дикемы и хвастают этим. Они знают, что у нас есть свое родное крымское, которое ни в чем не уступит их дикемам и лафитам». Однажды Загоскин пригласил меня обедать. За обедом он усердно угощал меня красным вином. «Каково винцо-то?» — приговаривал он. «Букет-то какой!» Вино мне действительно показалось недурным, и я похвалил его. «Ну, а какое это вино?» — спросил он, устремляя на меня проницательный взгляд и улыбаясь. «Я не знаю», — отвечал я, — «лафит, кажется». «Ах, вы, европейцы!» — вскрикнул Загоскин. «Лафит, лафит! Нет, милый, я с Депре, с вашим, не имею знакомства. Это вино чисто крымское, из винограда, созревшего на русской почве. Чем оно хуже вашего лафита? Да и Депре-то ваш... ведь надувает. Я думаю, надувает он вас. Он продает вам втридорога, тоже крымское, выдавая вам его за какой-нибудь шато-ля-рос. А вы смакуете да восхищаетесь, какой лафит, 15 рублей бутылка, а мне эта бутылка стоит 3 рубля 50 копеек. Пора нам стряхнуть с себя иностранную дурь». Загоскин не знал иностранных языков, но когда он сделался директором московских театров, он почел необходимым учиться по-французски и учился без учителя. Рассказ Панаева анахроничен. Загоскин выучил французский язык по словарю Татищева еще до 1812 года. Он просто выучил наизусть почти весь лексикон Ольдекона. Память у него была удивительная и говорил по-французски «призабавно», большую часть без артиклей. Когда одна придворная дама в театре в царской ложе спросила у него бинокль, Загоскин начал отыскивать его по столам и стульям и метаться из угла в угол. Он был очень рассеян. И потом, подойдя к даме, сказал: «Ублие, принцесс». Запамятовал: «Княгиня». Искаженный французский. Несмотря на мою близость с Белинским, Загоскин обнаруживал ко мне большую внимательность и расположение, вероятно, потому что встретил меня в доме Аксакова, с которым он был очень дружен. «Мы его сделаем москвичом», — говорил Загоскин Аксакову, ударяя меня по плечу. «Ему надо показать Москву во всей красоте. Я свезу его на Воробьевы горы». Загоскин пригласил Аксакова и меня обедать к себе. Он жил в Петровском парке на собственной даче. Тотчас после обеда был подан кабриолет и, к удивлению моему, с английской закладкой. «Едем, едем, пора», — говорил мне Загоскин. «Эй, человек, шляпу, пальто». «Да не забыл ли я чего?» Он хватался за свои карманы, шарил на столе, не отдавая себе в рассеянности отчета, чего он ищет. «Табакерка-то со мной ли?» — спрашивал он у лакея. «Здесь, здесь!» — кричал он, ощупав ее в кармане. Наконец мы вышли на крыльцо. Аксаков провожал нас. Загоскин сел в кабриолет и взял вожжи. «Садитесь, садитесь скорее!» — говорил он мне. Я сел. Лошадь поднялась на дыбы и рванулась. «Не погуби, Михаил Николаевич, молодого-то человека! Ты мне за него отвечаешь?» — кричал нам вслед, смеясь, Сергей Тимофеевич. «Ничего, ничего, милый!» — кричал Загоскин. «Я доставлю тебе его в целости. Будь спокоен!» От Петровского парка до Воробьевых гор пространство огромное. Надобно проехать через всю Москву. До Триумфальных ворот мы проехали благополучно. Но путешествие наше по Москве было сопряжено с опасностями на каждом шагу. Загоскин при каждой церкви опускал вожжи, снимал шляпу и крестился. Лошадь начинала нести. Я замирал от страха и стыдился обнаружить его, но, наконец, не выдержал. «Позвольте, я буду править», — сказал я Загоскину. «Ничего, ничего, милые, не бойтесь, это лошадь смирная, она уже знает мои привычки». Когда мы выехали из Москвы, я отдохнул несколько. Въезжая на Воробьевы горы, я было оглянулся назад. «Нет-нет, не оглядывайтесь», — вскрикнул Загоскин. «Мы сейчас доедем до того места, с которого надо смотреть на Москву». Минут через десять мы остановились. Загоскин попросил попавшегося нам навстречу мужика подержать лошадь, а сам повел меня к дереву, одиноко стоявшему на горе. «Ложитесь под это дерево», — сказал он мне, — «и смотрите теперь, смотрите, отсюда лучший вид». Я повиновался и начал смотреть. Действительно, картина была великолепная. Вся разметавшаяся Москва с своими бесчисленными колокольнями и садами представлялась отсюда, озаренная вечерним солнцем. Загоскин лег возле меня, протер свои очки и долго смотрел на свой родной город с умилением, доходившим до слез. «Ну что, что скажете?» «Милый», — произнес он взволнованным голосом, — «какова наша белокаменная-то с золотыми маковками? Ведь нигде в свете нет такого вида». «Шевырев говорит, что Рим походит немного на Москву. Может быть, но это все не то. Смотри, смотри, ну, Бога ради! Как же настоящему-то русскому человеку не любить Москвы? Иван-то великий, как высится, Господи! Вон вправо-то Симонов монастырь, вон глава Донского монастыря влево. Загоскин снял очки, вытер слезы, навернувшиеся у него на глаза, схватил меня за руку и сказал: «Ну что, бьется ли твое русское сердце при этой картине?» В экстазе он начал говорить мне: «Ты». Чудный летний вечер, энтузиазм Загоскина, великолепная картина, которая была перед моими глазами, заунывная русская песня, несшаяся откуда-то. Все это сильно подействовало на меня. «Благодарю вас», — сказал я Загоскину, — «я никогда не забуду этого вечера». Загоскин обнял меня, поцеловал и сказал: «Ты настоящий русский, ты наш. Только ты, пожалуйста, не увлекайся этими завиральными идеями, которые начинают быть в ходу. Белинский ваш малый умный, да сердца у него нет, русского-то сердца». И он тыкал себя пальцем в левый бок. С этого вечера Загоскин сделался ко мне еще благосклоннее. Он непременно требовал, чтобы я в театр, иначе не ездил, как в его ложу, и очень хлопотал о том, чтобы показать мне Мочалова во всем блеске его таланта. «У меня завтра вечером, — сказал мне Сергей Тимофеевич, — Загоскин читает свой новый роман «Тоску по родине». Приезжайте, если хотите послушать. Он вас полюбил и хочет непременно, чтобы вы были в числе слушателей». Чтение началось со второй части. Содержание первой автор рассказал нам. «Я сидел возле Аксакова. Под текучий гладкий слог Загоскина я было забылся на минуту. Вдруг этот приятно усыпляющий слог превратился в живой язык, повеявший свежестью и силою. Описывалась малороссийская ночь. Я невольно встрепенулся. Место действия романа в Испании, как же тут попала малороссийская ночь? Я не разобрал вдруг, но вскрикнул невольно: как хорошо это!» Сергей Тимофеевич дернул меня с улыбкою за рукав. «Что это вы?» — шепнул он мне. «Ведь это он приводит иронический отрывок из Гоголя. Замечаю, что если уж так описываются малороссийские ночи, то как же описать испанские?» После описания какого-то испанского города Сергей Тимофеевич перебил чтение и спросил у Загоскина: «Да как же это ты так хорошо и подробно описываешь наружность испанских городов, никогда не бывав в Испании?» Загоскин положил рукопись на стол, взглянул на Аксакова через очки, наклонив немного голову, и отвечал очень серьезно: «А на что же у меня, милый, лукутинские-то табакерки с испанскими видами?» Лукутинские табакерки с испанскими видами. В рецензии на роман Загоскина Белинский писал, что Англия и Испания точно как будто списаны с какой-нибудь картинки на табакерке. Отечественные записки, 1841 год, номер 2. Скорее всего, фраза подсказана устным рассказом Панаева. И, приостановя на минуту чтение, он начал доказывать, что лукутинские изделия — верх совершенства, что у иностранцев и отделка, и рисунки на подобных изделиях хуже, и что если русский человек захочет, то он всегда заткнет за пояс и немца, и француза, и англичанина. После поездки моей с Загоскиным на Воробьевы горы я написал восторженную, то есть исполненную риторики, статейку о Москве с восклицательными и вопросительными знаками, бесчисленными точками и со всевозможными эпиграфами о Москве из Дмитриева, Грибоедова, Пушкина и других. Она была напечатана в литературных прибавлениях к «Инвалиду» господина Краевского. Статейка эта, впрочем, была искренняя, несмотря на риторические фразы, и ею я приобрел себе еще большее расположение семейства Аксаковых. Статейка в прибавлениях, вероятно, имеется в виду статья «Московский театр», Литературное прибавление к «Русскому инвалиду», 1839 год, номер 25.